связи с самым большим национальным траурным днем. Ким Ён Нам, Хван Бён Со, Пак Бонг Чжу и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель Дружественной политической партии, работники органов партии, вооруженных сил и власти, кабинета министров, организации трудящихся, министерств и центральных ведомств, 8 июля посетили Кумсусанский дворец Солнца и чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. У статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира были установлены партийные и государственные знамена, а также стоял почетный король сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии и рабочий крестьянского красного ополчения. Перед статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира стояла корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына. Были возложены корзины цветов от общего имени Центрального комитета Трудовой партии Кореи, Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, а также от общего имени Президиума Верховного Народного Собрания и Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики. Участники церемонии выразили высокое почтение перед статуями великих вождей. Между тем, в тот день народноармейцы и трудящиеся посетили Кумсусанский дворец Солнца и чтили память Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.